Мысль есть действие. Прощение в мыслях имеет такую же силу воздействия, как прощение, высказанное вслух. Работа мыслей дает мне возможность простить всех, независимо от времени и расстояния. Вчерашний день так же далек от прощения, как детство или предыдущая жизнь. Если я прощаю от всей души, то связь освобождается сразу и полностью. Если я не умею концентрировать свою мысль, то нужно повторять, пока не почувствую, что этой проблемы для меня больше не существует. Наверное, вы уже поняли из вышеизложенного, почему никогда нельзя спрашивать: «Ведь он же виноват, почему я должен прощать?» Должны потому, что это делает вам плохо. А тот, возможно, не делал плохого, а плохо это только с вашей точки зрения. Какой самый большой грех в мире? То, что человек не умеет прощать. Прощение не следует воспринимать примитивно. Если мне плохо, то нужно спросить у себя, почему мне плохо, что причиняет мне зло. Примеры. Первый. Люди ссорятся между собой, и это вызывает у меня плохие чувства. Я прощаю вам, что вы своей ссорой делаете мне плохо. Я прощаю себе, что принял это в себя. Второй. Кто-то заболел, мне тревожно и страшно. Я прощаю больному, что своей болезнью он причиняет мне боль. Я прощаю себе, что принял ее в себя. Человек принял на себя обязанность беспокоиться. Тот, кто не беспокоится о другом, как будто и не человек вовсе. А тревога – это негативность. Значит, нужно освободиться от тревоги и вызванного ею плохого. При лечении детей такое прощение идеально. Прощением освобождаю возникшую между ребенком и собой негативную связь, которая изнуряла нас обоих. Воспаление легких проходит за 3-4 дня без лекарств. Третий. Кто-то умер. Я прощаю умершему, что своей смертью он причиняет мне боль. Я прощаю себе, что принял ее в себя. Так обычно исправляем свою ошибку, так как мы не освободили дух умершего. Хорошее делаем как себе, так и покойному. Очень часто скорбящие заболевают, поскольку плачем они делают плохо духу усопшего. Дух хочет и должен быть свободным. Человек, который умер, хотел умереть. Он хотел на волю. Смерть – приятное переживание. Все, испытавшие клиническую смерть, могут это подтвердить. Четвертый. Кто-то делает хорошее. Я это знаю, но мне это не нравится. Мне не нужно сейчас его хорошее. Для искупления моей кармы сейчас нужно именно то плохое, что у меня есть. Делать все за другого означает делать ему плохо. Нельзя лишать другого жизненного опыта. Я прощаю тебе, что ты своим добрым поступком делаешь мне плохо. Я прощаю себя за то, что принял это в себя. Подобная ситуация часто возникает во взаимоотношениях между родителями и детьми. Больше всего любит человека его ребенок. Больше всего боли причиняет ребенку его мать. Почему? Причина проста. Ребенок знает свою мать лучше самой матери. В течение 9 месяцев он непрерывно наблюдает за ней. Он, чистый дух, все знает, все видит и все понимает. Мать же его нет. На протяжении последних поколений большинство матерей не умело даже общаться со своим еще нерожденным ребенком, как с живым человеком. Вот и ребенок рождается. И начинает слышать, что говорит мать, и видит, что мать делает. Эти кардинальные различия вызывают расщепление души ребенка, возникновение негативных связей, зачем следует накопление отрицательного. И все же у нас нет никакого права обвинять свою мать, так как я сам избрал ее своей матерью, когда, находясь в мире духов, ощутил потребность прийти на землю для искупления своей кармы, долга судьбы. Лишь эта мать мне подходит. Лишь через эти трудности, которые я преодолеваю, будучи ребенком этой матери, я смогу искупить свою карму. Аналогично дело и с отцами. Простите своим матерям и отцам все до последних мелочей, даже тогда, когда они ушли в мир иной. Вы достойны их. Это и ваша карма, не только их. Если кто-нибудь не понял этого объяснения, то добавлю следующее. Человек – духовное существо, которое воплощается на земле таким, каким мы видим себя сами, чтобы получить искупление за свои грехи. То плохое, что мы сейчас делаем, мы будем приходить искупать снова и снова, вселяясь всякий раз в новое тело, которое изнашиваем и которое затем превращается в прах. И с событиями предыдущих жизней мы соединены энергетическими связями. Их тоже можно освободить при помощи прощения. У большинства современных людей бывает еще стресс от рождения. Эмбрион, новорожденный, чистая душа. Перед ним взрослый должен испытывать священный трепет, беречь и любить его. А на самом деле, во время беременности мать занимается чем угодно, только не божественно умным и чутким существом. И сколь часто колеблется, рожать или делать аборт, теперь представьте, какое вы испытываете отчаяние, если бы знали, что сейчас ваша мать замышляет вашу гибель. Но ведь плод это видит. Наконец наступает акт рождения. Мать стонет от своих болей, акушерка спешит из-за своей работы, врач решает свою проблему, какое лекарство ввести. А ребенок думает и просит: «Любите меня, пожалуйста, тогда мне будет легко появиться на свет. Без любви я немощен, как и вы, которые боитесь боли, спешите, суетитесь». В этом периоде возникают зачатки всевозможных стрессов. Если каждый день с ребенком говорить хоть минуту, это означает, что он не покинут в одиночестве, что его любят, берегут, поддерживают. Ребенок уже не испуганный и протестующий. Он – высшее духовное существо, у которого отсутствует лишь опыт материальной жизни, то, что снижает духовную ценность взрослого. Итак, все начинается с матери и с отца. Попросите у своего ребенка прощения за то, что вы не сумели оберегать и любить его так, как он в том нуждался, и простите себе, что так произошло. Дитя, прости своим родителям эти недостатки.